Глава 26. Варвара. Лиля уснула, развалившись на диване. Тревожить ее было жалко, хоть несколько раз я и порывалась отнести малышку в комнату. Огонь в камине горел, но в этот раз пламя не успокаивало. «Вино?» Потапыч сел рядом со мной. «И какой сегодня повод?» «Никакого. Но у нас нечто вроде медового месяца, а моя бывшая жена нагрянула с визитом». Он усмехнулся. «Давай не будем искать повод». «Давай», — согласилась я. Мы сделали по глотку. Потапыч подался ко мне и притянул к себе. Поцеловал меня, будоража сознание. Сперва в голове у меня беспорядочно заметались мысли, а потом я прижалась к нему, чувствуя себя спокойно. Ответила на поцелуй. Миша поглаживал меня по спине. Мягко, нежно. А желание быть ближе все крепло. «Миша», — шепнула я, когда он задрал свитер. «Нет, это... так... мы женаты». «Да, но...» — я взглядом показала на диван. Он ругнулся. «Отец называется. Она так крепко спит, что я забылся». Я глухо засмеялась. Если бы он только знал, чего стоило не забыться мне. Красное сухое вино не было теплым, но в сравнении с жарой, поднявшимся во мне, казалось ледяным. Я долго смотрела на спящую Лилю. Светлые волосы разметались по дивану. Сверху я накинула на нее плед. Хорошо ей или нет, я не знала, но почему-то казалось, что да. Медовик мы почти приготовили. Не с тем настроением стоило браться за торт, но я старалась. И всем вроде бы понравилось. А Лиля так и вовсе перед тем, как лечь спать, попросила научить ее готовить для папы. На случай, если вдруг я опять уеду. «Расскажи мне о своей работе», — попросил Миша. «А что о ней рассказывать? Я делаю дизайн проекта интерьеров. По мере надобности выезжаю клиентам. Вот, собственно, все. Много проектов не беру, зато делаю качественно. Оно того стоит, мне кажется». «То есть, по большей степени ты работаешь удаленно?» «Ну да. Раз в неделю собираю все и...» Показала рукой. «Вперед. А потом неделю за компом». «Я буду сам возить тебя раз в неделю в Москву». Я хлопнула ресницами. «Останься с нами, Варь». Мы так не договаривались». «Да какая разница? Тебе с нами плохо?» Вопрос был провокационным. Я погладила ворс под пальцами и украдкой глянула на Потапыча. «Мама!» – прошептала Лиля сквозь сон. «Мама! Мамочка!» Она вдруг захныкала. Забыв обо всем, я бросилась к дивану и взяла спящую малышку за руку. «Спи, солнышко, все хорошо. Мама рядом», — сказала и осеклась. Знала, что Миша смотрит на меня. Обернулась к нему. Огонь отражался в его глазах. Я проглотила резко вставший в горле ком. «Мальчика», — сказал он глухо. «Если ты со мной останешься, давай усыновим мальчика. Я хочу сына». «А если не останусь?» «Все равно усыновим. Но мальчику хорошо бы отца». «Да, хорошо бы. Настоящего отца». «Который его лопатой махать научит», — подтвердил Миша. «И еще сестренку, чтобы защищал». «Чтобы защищал». Откликнулась я и подползла к своему медведю. Положила руку ему на бедро и посмотрела в глаза. Он накрыл мою ладонь и сжал. «Останься с нами», — снова попросил он. «Надолго?» «Навсегда». У меня замерло дыхание. Взгляд его был слишком жгучим и серьезным, чтобы я могла обмануться. Миша потянул меня к себе, и я упала ему на грудь. Его дыхание коснулось моих губ. Я закрыла глаза и позволила себе безумие, Мысль, что я и правда могу... Ты лучшая женщина из всех, кого я встречал. Ты настоящая, Варька. Лисичка. Лисичка. Его лисичка стрелой пронзила сердце. Я обхватила его за шею и раскрыла губы. Языки наши столкнулись. Поцелуй вмиг стал похож на пламя. Ни о чем не думая, не желая больше быть рациональной, я ответила ему. Поглаживала его волосы, спину. Он уложил меня напротив камина, навис сверху и посмотрел в глаза. Дотронулся до моего лба и убрал волосы, а потом вдруг лег рядом и просто прижал меня к себе. Низ живота ныл, но вместе с тем по телу разливалась неудовлетворенность. «Ты когда-нибудь спала у камина?» — спросил Миша, перебирая мои волосы. Я мотнула головой. «Тогда давай спать. Ты устала». Я хотела спросить, с чего он это взял. Прислушалась к себе и внезапно поняла, что сил у меня осталось на несколько вдохов. Валя, торт и этот поцелуй, а еще кольцо на пальце, бывший муж. «Думаешь, она потребует с него денег?» — спросила я. «Кто и с кого?» «Валя с Лешей. За ребенка». «Да черт знает. Тебе оно надо?» Я подумала и мотнула головой. «А и правда, мне оно надо? Это их история. Пусть и проживают. А у меня?» Подвинулась поближе к Потапычу. «На паласе возле камина», — прошептала я. «У нас есть вино». Я мотнула головой. «Знаешь, мне и так хорошо. И ты серьезно насчет того, чтобы тут остаться?» «Да». «Тогда тебе придется напоить меня и истопить баню. Или наоборот». «Это какой-то фарс, Миш. Правда. Вся наша жизнь — фарс. Спи, лиса Варвара, спи». Он поцеловал меня в макушку. И вроде ничего не значащий поцелуй, но... Я прижалась совсем вплотную. Треск поленьев, спящая на диване Лилька, его руки. Фарс. Но почему этот момент кажется мне самым настоящим, что было и есть в моей жизни? Ночью я проснулась одна, на полу, укрытая пледом. Камин догорел. Присмотрелась, Лили на диване не было. Вот тебе и настоящее. Поднялась было, и тут увидела стоящего у окна Мишу. «Ты меня напугал!» «Прости». Он присел рядом. «Лиля захотела в туалет. Я уложил ее в твоей комнате». «А сам?» «А сам?» Он вдруг притянул меня к себе. «Я не шутил, Варь». «Варь, что если я скажу тебе, что ты мне нравишься?» Он посмотрел через темноту. «А я тебе нравлюсь?» «Медведь и лисица». Губы его изогнулись. «Каждый имеет право на второй шанс. Я тоже. Но если ты совсем не...» «Может, и не...» — шепнула я, поддавшись к нему. «Но точно не совсем». Обхватила обеими руками за шею и поцеловала. «Боже, будь что будет! Мне 35, и, кажется, я второй раз в жизни полюбила. Или первый. С Лешей была иллюзия, а Миша...» «Варвара», — просипел он и уронил меня на спину. Шальным взглядом смотрелся в лицо и снова поцеловал.